Глава 8. Мне становится не просто стыдно, а невыносимо. И если до слов сестры я и думать не хотела о том, чтобы поговорить с Турбиным, то сейчас куда деваться? Сестра, в отличие от меня, мыслит рационально. Работа у Турбина не пыльная. Красиво одеваться и улыбаться на протяжении года. С мужчинами не контактировать. Так я и не планировала. Как-то все эти годы без парней жила и ещё один проживу. Зато по окончанию срока контракта получим с сестрой такие деньжища, что можно будет купить квартиру. Небольшую, но много ли нам на троих надо? Я поговорю с ним, обещаю сестре. Она кивает, а затем мы обе подпрыгиваем от неожиданного стука в дверь. Бросаю взгляд на разложенные чемоданы и со скоростью света их захлопываю и пихаю под кровать. Открываю дверь, нацепив на лицо улыбку. За дверью Данил Турбин собственной персоной. «Доброе утро», — обращается к нам обоим, а затем сосредотачивает взгляд только на мне. «Можем обсудить контракт?» «Да, конечно, минуту». Я забираю папку с контрактом и выхожу из домика, следуя за боссом. Он проводит меня в свой кабинет, садится за массивный деревянный стол и приглашает меня в кресло напротив. «Вот ручка», — протягивает. «Вы же готовы подписать?» «Вообще-то нет». «Могу я узнать, почему? Вас не устроила сумма?» «Нет, сумма меня устроила. Я бы хотела обсудить условия контракта». «Не обсуждается», — заявляет, не дав больше рта раскрыть. «Если он так дела ведёт, то я вообще не понимаю, откуда у него деньги. Он же непробиваем. Хотя, может, как раз таким и нужно быть, упрямым, раздражающим человеком, чтобы добиться небывалого успеха». «Значит, я вынуждена отказаться. Мне жаль, но все пункты похожи больше на самодурство, чем на реальные условия». Я понимаю пункт, где прописан запрет на общение с противоположным полом. Но те моменты, где написано о моём послушании... Увольте. Крепостное право давно отменили. После его отказа обсуждать условия, говорить нам больше не о чем, поэтому я говорю смело и свободно. Даже дышать легче стало после того, как выговорилась. «Я вас услышал», — говорит Турбин. «Не смею задерживать». «Мы сегодня же покинем ваш дом, не переживайте». Мы с сестрой уже начали собирать вещи. Я разве говорил об этом? Вы можете остаться на должности моей помощницы, а сестра остаться с вами. Без костюма? Спрашиваю с надеждой. По правде, я бы и с костюмом согласилась, лишь бы не выполнять эти непонятные пункты контракта. Без него, отвечает с улыбкой. Боюсь, я не смогу постоянно сдерживать смех при виде вас в нём. Он нормальный? Что это было? Неужели пронесло? Сестре сообщаю, что никакого контракта не будет. Работа помощницы остаётся в силе. У меня аж от сердца отлегло. Стало куда спокойнее. Теперь я, по крайней мере, прекрасно знаю, что нужно делать. Весь день купаюсь в счастье. А вечером... Вечером Турбин снова вызывает меня в кабинет. По правде, я так устала от эмоциональных качелей. Даже представить страшно, что он придумает на этот раз. Выдаст костюм русалки и заставит мыть полы хвостом? Или оденет мешок на голову и отправит в подвал за вином. С таким воображением с него станется. В кабинет захожу с опаской. «Проходи, Марина, не стесняйся», — приглашает Турбин. Я закрываю за собой дверь и подхожу к столу. Присаживаюсь в кресло напротив второй раз за день. Данил встаёт, что-то достаёт из ящика стола. Вот, на стол передо мной приземляется папка. «Что это?» «Условия контракта». «Я же сказала, что не стану подписывать». «Я предлагаю ознакомиться. Я переписал. Теперь условия очень лояльны. Тебе всего лишь нужно будет исполнять роль моей жены на протяжении года». «Ничего себе лояльные. Ничего себе переписал. Час от часу не легче». Стискиваю зубы, впиваюсь ногтями в ладони и делаю вид, что не офигела. «Уже жены?» — уточняю с ухмылкой. «Не так давно вы говорили о невесте». «Всё меняется. Мне нужна жена. Фиктивная, разумеется, но брак должен выглядеть по-настоящему. Прочитай контракт, Марина, я поднял ставки». Если бы сейчас он всё-таки напялил на меня хвост русалки, я бы удивилась ему меньше, чем прозвучавшим словам «стать женой? А дальше что?» «Я сейчас подпишу этот контракт, а через неделю он выкатит дополнение, где будет сказано, что я должна буду забеременеть. Фиктивно, конечно же. И родить. Так же фиктивно». «Нет уж. Я всё же вам откажу. Боюсь, такими темпами ваши внезапные изменения докатятся и до репродукции. Знаете, я не готова еще и ребенка фиктивного рожать.